Глава 23. Тучи сгущаются. Зона – ржавый лес, локация – Ессентуки. День 4. С частыми короткими боями отряд Гроссмана продвигался вглубь зоны, все ближе к цели, теряя в каждой схватке по бойцу. Нужно признать, оставшиеся легионеры подобрались все как один. Сильные, опытные воины. Отряд вскоре превратился в небольшую группу беглецов. Кроме самого генерала и примкнувшего к нему за крайней туманской капитана Харда, оставшиеся 7 бастионовцев все еще представляли грозную силу против наступавших им на пятки пепеловцев и вояк. Преследователи тоже понесли невосполнимые потери. Снизив количество бойцов до 9, и теперь по боеспособности выглядели равными противнику. Вертолет майор Бугаенко так и не выделил, ему все еще помнилась ситуация с первой вертушкой, сгинувшей в зоне по его прихоти. Тогда он получил таких нагоняев от начальства и экспертной комиссии, что использовать оставшуюся винтокрылую машину в личных целях майор никак не мог. И хотя в данной ситуации личная цель выросла в задачу общевойсковую, все же рисковать последним козырем Бугаенко не имел права. Поэтому без потерянного БТРа раненый в руку капитан Скорейко с горсткой своих бойцов и пепеловцев теперь не представлял для противника смертельной угрозы, попав в те же условия, в которых легионеры пребывали с самого начала. Оставалась надежда на другие группировки, которые в случае своевременного подхода разрешили бы исход операции, но пока помощи ни от кого не поступало. Скорейко сейчас в полной мере осознал, что значит быть одному, без друзей и связей. Наверное, примерно так себя ощущал корсар, оказавшийся один, загнанный в угол. Скорейко упал духом, кусая в кровь губы. Оно и правильно. Нечего было пургу гнать на всех подряд и гонять по зоне вольных сталкеров и прочих бродяг. А сейчас, когда жареный петух клюнул, созывать на подмогу этот народ оказалось делом стрёмным. Ладно, хоть пепел встал рядом. И то это заслуга трэша, благодаря которому произошло временное объединение двух самых сильных кланов зоны против третьего весомого врага. Останутся ли эти отношения такими же и дальше, капитан не знал, но поймал себя на мысли, что не прочь в будущем поработать с пепеловцами вместе. Тем более у него там имелся товарищ, надежный и верный Апперкорст. И этот товарищ не бросил его и теперь, в трудную минуту противостояния с фанатиками. Очередная стычка с легионерами обещала затянуться и вызвать более ощутимые потери среди вояк, кабы не подоспел квад Апперкорта, все же догнавший группу Скорейко. «Ты же старшим определен!» — в пылу боя кричал в гарнитуру Кенвуда капитан. «Какого черта приперся сюда? Твое дело командовать!» «Слышь, умник, ты лучше стреляй, а не словесным поносом брызгай!» Ответил Апперкорт военсталу, сходу вклиниваясь в перестрелку двух сторон. «Приятно, чертяка, что на выручку пришел. Мы уже совсем опухли тут». «Не понял тебя, капитан?» «Спасибо, говорю». «А, теперь услышал». Апперкорт со своими бойцами вовремя ударил во фланг фанатикам, сразу уничтожив двух из них. Противники на время затихли, вяло постреливая и уйдя в глубокую оборону. Это дало и передышку обеим противоборствующим сторонам, и время на обдумывание ситуации. «Сколько с собой привел?» — спросил сноровисто перезаряжавший автомат Скорейко, вынырнувшего из кустов и упавшего рядом с ним Апперкорта. «Квад, пешие мы». Пепелец тяжело дышал из-за громоздкого снаряжения и бега. «Ягуар в канаве. Застрял. В полукилометре отсюда. Майор вертушку не дает?» «Это я тебя спросить должен». «Так ты же главнокомандующий объединенными силами!» Капитан бросил лукавый взгляд на товарища. «Иди ты! Я там это... БК вам притаранил. Сколько смогли прихватить?» «Уф! Старый я стал. По зоне бегать!» «За БК респект тебе, дружище. Мы почти в ноль поизносились». Скорейка благодарно хлопнул пепеловца по плечу. «Сейчас флангов вдарим по соплям им, мало не покажется». «У тебя сколько бойцов осталось?» «Семеро? А нет, уже шестеро. У них двое в броне, у нас одна муха. Чё делать, бум? Тактикой одолевать? Что тут еще поделаешь? Не в лоб же с пуколками нашими. Что там трэш и корсар? Ушли болотами, срежут. Хотят встретить фанатиков от ясентуков». «Умно, хитро, если Гроссман туда пойдет. А если нет? А мы на что? Погоним туда их?» «Логично. Что там с остальными? Помогут?» «У меня КПК пули разбило. Руку черкануло, блин. Без связи теперь. Поможешь?» «Какая тебе связь нужна? У тебя же рация. А у твоих сталкеров и анархистов она есть?» «Они не мои. Общие черти. Чё там в сети пишут? Моим орлам даже некогда заглянуть в наладонники». «Чё пишут?» «Пишут, что молодец капитан Скорейка. Что после операции майором станет. Что медаль заслуживает и уважение бродяг зоны». «Да ладно! Будет тебе гнать!» «Серьезно, про медаль не обещаю, а вот майор точно заслужил. И респект всех аборигенов зоны тоже. Теперь главное, выживи, а там прогоним тебя». «Куда?» — округлил глаза, воспрявший духом военстал. «Посвящение через табуретку и розги дедов?» «А-а-а!» Капитан снова заулыбался. Ткнул цевьем автомата в окровавленный бинт предплечья и застонал. Улыбка вмиг исчезла с перепачканного глиной и крови лица. «Будет помощь, будет», — добавил апперкорт, высматривая между двумя ветками куста заросший профиль в лесу. «А на подходе, пацаны. Ты смотри мне, не смей умирать». «Да я, да мы», — обрадовался военстал, гордо выпятив грудь. «Да мы еще повоюем, дружбан, и водку попьем, и баб пощупаем. Все, кончай базар. Пора фанатикам хвост завертеть. Смотри». Апперкорт головой показал направление, а сам скинул с плеч ранец, набитый запасными магазинами к АК и гранатами. «Я обогну полигончик справа, вон через тот холм ударю. Ты не лезь на рожон. Шерсти слева через овняк. Наша задача — выгнать фанатиков на профиль. Видишь просеку?» «Так точно». Скорейка вытянул шею, поправил шлем, мешавший глазам. «Пусть выходят на открытое место. Здесь-то их и начнут снимать мои снайпер и гранатометчик». «Не понял. А ты с двумя бойцами будешь загонять врага справа? Мало же вас». «Хватит. Ты аккуратнее со своими. В нас не шмальните. Бейте четко по флангу, чтобы они снова в лес не сунулись. А то пропадут из поля зрения, опять искать будем в чаще. Через час ночь навалится, совсем жопа будет». «Понял, есть. Работаем, капитан-майор?» «Работаем, товарищ главнокомандующий». «Так я и знал, что в ночь уходить опасно», — подумал Ростик, заметив бюрера на краю поляны, а вслух бросил. «Ксюша, хватай рюкзак, бежим!» Девочку и подгонять не нужно было. При виде злого карлика, уже заметившего людей, она со всех ног кинулась прочь от костра. Только они покинули это место, как в кострище прилетел камень размером с голову, миллионы искр взметнулись вверх и в стороны, а кругу огласил хриплый воинственный клич бюреров. Карлик семенил короткими ножками, длинный старый плащ, окутавший его с ног до головы, полами цеплял траву и сучки. Руки коротышки выполняли в воздухе немыслимые пируэты, будто никудышный фокусник пытался явить из другого измерения ангела во плоти. Вслед удиравшим детям полетели булыжники, ветки, угли их же костра. Так орудовал силой гравитации Бюрер. Кроме этой способности, мутант обладал еще и другой. Невидимый ментальный удар прошел мимо беглецов, чуть-чуть не задев их. Карлик, как всегда, использовал все свои силы и навыки, пытаясь поразить врага на расстоянии. Вдруг Ростик остановился, отцепил руку спутницы, еще не успевший понять, почему он замер, а сам развернулся и вскинул пистолет. Ксюша зажмурилась и пыталась заткнуть уши, пока ее спаситель стрелял в недалекого мутанта. Со стороны карлика раздался недовольный возглас, переросший в рев. Видимо, одна пуля все же достигла цели. Довольный своим героизмом и попаданием в страшного врага, Ростик снова схватил девочку за руку и потянул в низкорослый кустарник. Они побежали так быстро, как только могут носиться озорные уличные дети. А позади еще долго оглашал местность своим специфическим ором, упустивший легкую добычу Бюрер. «Сэр, курьер запрашивает подтверждение точки встречи и озабочен тем, что мы... вы сорвали ее время», — доложил радист по связи, хотя находился всего в 10 метрах от генерала, лежавшего с ОЦ «Гроза» за двумя камнями, по которым нет-нет да щелкали пули вояк. «А наконец-то, черт их побери, сам знаю, что время просрали», — в сердцах бросил Гроссман, оторвавшись от КПК, в котором просматривал что-то важное и интересное. «Какие будут указания, генерал?» Харт, только что выстреливший в противника из одноразового гранатомета, откинул пустой пластиковый раструб, снабженный оптическим прицелом. «Нам нужен отвлекающий маневр, капитан!» Генерал посмотрел на помощника так, что тот все сразу понял. «Я оставлю группу прикрытия, а вы уходите на точку встречи». «Нет, вряд ли с курьером. Прибыла войсковая часть». Гроссман недовольно крякнул, втянул голову глубже в плечи, когда рядом просвистела пуля. «Не думаю, что с ним больше 3 человек, а даже учитывая ценный груз. Харт, достаточно одного воина здесь. Пусть это будет боец в экзоскелете. А мы уходим сейчас же». «Я понял вас, генерал. Я воль». «И еще». Гроссман прищурил глаза, сбавил голос до шепота. «Капитан, я уповаю на вас. Если выйдем отсюда, если выведете меня, своего командира, к точке встречи с курьером и далее, доля этого наемника ваша. Вы понимаете, о чем речь?» «Так точно, сэр. Я выведу вас даже ценой своей жизни». «Я верю в вас, Харт. Командуйте». Спустя 3 минуты отделение легионеров по команде Харда поднялось с насиженных мест, выстроилось в шеренгу и вереницей покинуло место боя. Оставшийся тяжело вооруженный и хорошо защищенный боец смог создавать иллюзию боя несколько минут, прежде чем его срубил выстрелом РПГ-18 «Пепеловец». Еще некоторое время воякам потребовалось, чтобы прочесать этот участок леса, где только недавно оборонялись фанатики. Не считая 3 трупов, здесь больше никого не оказалось. Это вызвало ярость капитана Скорейка и разочарование Апперкорта. Они снова потеряли противника. И теперь уже не на час, а скорее всего до утра. Зона быстро погружалась в ночные объятия, призывая всех своих чад успокоиться и как можно быстрее занять безопасные места для ночлега. Гроссмана действительно встретили 3 союзников. Курьер в экзоскелете с тяжелым кейсом-сейфом в руке, пристегнутым наручниками, и 2 бойцов спецназа. Они прибыли сюда на броневике и в ожидании группы генерала провели уже 1,5 часа, отстреливаясь от мутантов и уничтожив мобильный дозор возрождения. С каждой проведенной в зоне минутой негодование прибывшей троицы росло. Эти профи находились здесь впервые, при этом потеряли проводника, втихаря сбежавшего от них после прочтения сообщений в КПК. а еще лишился колеса броневик, попавший в аномалию недалеко отсюда. И теперь, завидев генерала, курьер не особо расслабился. Нужно было как-то выбираться на кордон в ночи среди кровожадных мутантов и стягивающихся в этот район аборигенов зоны, что он и озвучил после приветствия Гроссмана. «Офицер», — генерал старался быть краток и лаконичен, мысленно уже считая прибывшие деньги, — «не нужно бояться зону и ее обитателей. Они точно такие же, как вы. А мы спокойно и тихо покинем это место, выйдем к локации Сентуки, где власть в руках лояльных нам людей. Там будут боеприпасы, связь, транспорт и, главное, безопасность. Но сталкеры... сталкеры никогда не нападут на себе подобных. А вотчина Мамонта насчитывает 50 вольных бродяг. Тем более, что направляющийся туда Шрам... офицер Тройка. Он имеет договоренность с местными. Пригодится нам в качестве проводника и дополнительного воина. Бывший наемник не глуп, хитер, опытен и сумеет вывести нас из зоны самым безопасным путем. Верьте мне, офицер. Все. А теперь передайте мне сейф и код от него, и мы будем уходить. Скоро здесь будет очень жарко, так жарко, что живые позавидуют мертвым. Итак, офицер. Че, наемник, легкого бабла захотелось? Решил молчком чужое добро на своем горбу нести? А пупок не развяжется? Сивый стоял напротив Крэга, играя ножичком, нехорошо щурился и круговыми движениями головы разминал шею. Они здесь находились одни, и никто не мешал. Видимо, телохранитель Мамонта специально подловил наемника в укромном месте. Оба не знали, что за стенкой их случайно услышали Егорыч и повариха Зинаида, до того шептавшиеся в подсобке. «А тебе зудит где-то, нахлебник хренов, не имет, что...» «Не тебя Мамонт привлек, а со стороны взял нормального чела?» «А ты чё, татарин? Вопросом на вопрос отвечать? Или отвечалка уже давно засохла?» «Ножичек-то спрячь, не ровен час порежешься. Или маникюр тебе сделать им по локте?» Дед Егорыч повернул лицо к поварихе и еле слышно шепнул. «Крындец, сейчас море крови будет!» Зинаида сделала испуганное лицо, прикрыла рот ладонью, покачала головой. «У меня ведь и на тебя ответка найдется, Сивый!» Крэг вынул из специальных ножен мачете, небрежно выставил перед собой. При свете тусклой лампочки Ильича в потолке подсобки широкое лезвие жутко блеснуло и вселило страх в помощника ночбазы. «Мы тут письками мериться не будем. Я, если надо, тебе зенки и пальцем выковырю». Сивый красиво, но напряженно улыбнулся. «Тебе что надо, мерин, в панталонах?» Наемник продолжал угрожающе водить в воздухе перед собой холодным оружием. «Проснулся не с той ноги или яичко защемил в туалете?» «Ты какого хрена тут торчишь, синий? Тебе зоны мало или кого выжидаешь? Заложницу ты просрал. Она сейчас в надежном месте». Пошел ва-банк Сивый, решив сыграть на подслушанном разговоре и таинственном исчезновении пленницы. «Своего босса-краеда ты уже вряд ли дождешься, нету его на этом свете». «Нет и не будет. Мамонт сам на ладан дышит. Теперь у него во врагах вся зона. Счет пошел на часы, может, даже на минуты. Чего ты тут трешься, гусь лапчатый? Вали от седого по-добру, по-здорову. Хватит чужой хлеб тырить и одеяло перетягивать. Ты здесь лишний». «Все сказал телохранитель?» Нарочито язвительно произнес наемник с усмешкой на бородатом лице. «Могу и подрисовать рожь твою. Так, немного для пущей верности. А ну-ка, сбацай, герой, мать твою!» Что бы случилось дальше, никто не мог предсказать. Но Зинаида за стенкой скрипнула половицей, отчего дед Егорыч показал ей кулак, и оба любителя ножей в коридоре повернули головы и напряглись. «Слушай сюда, мой сердитый друг», — промолвил Сивый, вдруг убирая нож. «Ты давай улетучивайся от седого. Плюшек никаких здесь тебе уже не светит, а мамонту черканешь записку в КПК с текстом, который я тебе скажу». «Это все? А за ушком не почесать?» — скривился Крэг, тоже убирая мачете. «Да постой ты, Синий, эка ты быстро на расправу!» Сивый снова прислушался, посмотрел на дверь, затем на наемника. «Слышь, залетный, черканешь, что я скажу, свалишь? А там, за базой, в полукилометре от Седова есть схрон один там?» «Сивый, ты мне мулю не загоняй тот!» — перебил собеседника наемник. «Один меня уже пытался лечить несбыточными мечтами. Обосрался. Мне виртуальные где-то во вселенной схроны неинтересны, тем паче, скорее всего, пустышки». «Да постой ты! Сразу в бутылку лезешь!» Сивый перешел на шепот, сделав шаг к Регу, отчего тот еще больше насторожился. «Схрон этот с вещами трэша. Его шрам обул, когда подобрал беспамятного недалеко от базы. Таранить всю снарягу шрам не стал сюда, видать, прикарманил на черный день. Потому вещички там нехилые. Подозреваю, что и оружие клевое, и прочая снаряга, и пояс с артефактами полный». «С чего взял?» «Шрам по этому делу». Сивый показал кистью руки на шею. Проговорился. Бросил как-то, что обул сталкера на хороший хабар, какого еще никогда не собирал за раз, что побоялся прятать на базе, а как подвернется случай, обязательно заберет его. А трэш этот, пока сидел в каземате местном под моим надзором, сболтнул, что явился сюда упакованный да нельзя, что арты в паде не чета нашим, зоновским. Вот и делай выводы, наемник». Крэг сильно задумался, пощипывая бороду и не сводя с физиономии Сивого пристального взгляда. Этот хитрый лис мог гладко врать, лишь бы избавиться от конкурента, мог и откровенничать, чтобы увлечь его в свои коварные планы. «По что такое доверие? Сплавить меня отсюда хочешь?» Крэг прищурил правый глаз. «Есть такое. Ты мне здесь поперек горла. Мои планы рушишь? Появился не кстати». «Что, сменить власть пытаешься? Я же тоже не локомшит, понял, что мамонту немного осталось. А ты, как бы, следующий претендент на власть в Ессентуках, так?» Дед Егорыч переглянулся с поварихой, состроил гримасу типа «вот, видишь, как оно». Зинаида закивала. «Тип того. Я сам менять ничего не хочу, мамонту недолго осталось. Он сам все испортил, начав с трэша. А дальше вообще в говне погряз вместо того, чтобы реабилитироваться и сменить друзей. На черта ему сдался тот фараон. Какого хрена он полез в секреты Бастиона и этой треклятой установки? А уж дочку главного вояки зачем спрятал? Это вообще уму непостижимо. Всех здесь подставил. Чую, к утру тут камня на камне не останется. А чуйка у меня та еще». «Ну, и что ты хочешь?» Наемник и сам понимал, что договор с мамонтом у него сорвался. И больше ничего ему тут не светит. «Черкани мамонту, что ты уходишь насовсем, что разрываешь ваш все равно несостоявшийся контракт, что Сивого, то бишь меня, видишь, вполне достойной силой, способной выполнить любое поручение». «Это все? Ты чё, Сивый, смеешься? Хрень какую-то придумал. Обожди, нетерпеливый!» Сивый снова огляделся и состроил такую загадочную гримасу, будто собирался сообщить наемнику самую страшную тайну человечества. «А самое главное, напиши ему, что узнал случайно. Где тот проход?» Крэг минуту смотрел на холеную, расплывшуюся в подобострастной улыбке физиономии Сивого, нахмурил лоб и произнес: «Какой проход? Задний? Ты идиот, да?» Встрепенулся и вышел из оцепенения помощник ночбазы. «С чего ты юморишь тут не по теме?» «А чё ты мне тут мулю загоняешь про какие-то переписки с мамонтом? Я чё, на дебил похож? Придумал тут квесты? Да постой ты, олух, я о портале говорю!» Наемник вздрогнул, теперь уже и сам осмотрелся и прислушался. Показалось, будто даже пауки в углах подсобки напряглись в ожидании раскрытия суперглавного секрета зоны. «Говори. Где-то тут недалече вроде как есть аномалия». Сивый притих. «Ну, аномалия типа телепортала. Я ее не видел сам, но слышал. Все об этом говорят. Все. Не тяни кота за... дальше. Чё дальше? Есть такой портал? Есть. Где хрен его знает? Я сам никогда не найду. Я не выездной от Седова. Мамонт что-то мутит там, меня не посвящает. Трэш и шрам в курсях. Корсар объявился. Тоже чую, что-то знает. Я же говорю, готовится чего-то грандиозное. Коренным образом немыслимое. Короче, Склифосовский. Я уже сказал, напиши мамонту, что знаешь, где этот переход в другое измерение. И? Он сразу все бросит, заинтересуется, поведется. Ну и? Я ща от твоей загадочности, липовый, паром ссать начну. Вскипел наемник. Да блин, мне надо, чтобы он наконец-то свалил от Седова с базы, покинул ее на время. А-а-а. Крэк ухмыльнулся, заметно расслабился. «Так ты в это время переворот тут устроишь? Революцию?» «Да какой тут нахрен переворот? Народ местный и так задушен потугами мамонта и его сумасбродством. Я только пукну, они сразу примкнут ко мне. Накипело уже у всех. Ну, допустим, напишу я ему липу эту. Он же сразу меня за горло схватит. Подтянет срочно выходить на поиски портала. Дык, и я об этом же тебе полчаса толкую!» Возрадовался Сивый, размахивая руками. «Вот и свалите от Седова ко всем чертям!» «Это ты сейчас хорошо сморозил. Прям в точку!» Наемник ехидно улыбнулся, помотал головой. «Не, в эту задницу я с мамонтом не полезу. Мне самому сейчас сваливать пора, а уж в нагрузку брать с собой того, по ком плачет вся зона, я пас». «Конечно, мать твою, пас!» «Идиот!» Сивый провел руками по лицу, стряхивая невидимый груз разочарования от долгого тупого разговора. Тяжело вздохнул, несколько иначе посмотрел на собеседника. «Ты, главное, его вытащи от Седова. Просто вытащи и все. Свинтить от него в лесу тебе не составит труда, а зато мама-то окажется один. Понимаешь? Один! Ты чеши, забирай хабар трэша и сваливай на все четыре стороны. А он нехай выживает один в зоне. Туда ему и дорога. Обратно я уже его не пущу». «А не легче мамонта скрутить сейчас и выдать его воякам в качестве приза? И тебе респект от них, и без конкурента останешься, и базу сбережешь». «Думал про это. Нельзя так. Не хочу прослыть в зоне предателем и крысой, сдав своего хозяина. Столько лет служил ему верой и правдой, свой в доску стал, а тут нате. Как на меня потом народ смотреть будет? Я вообще замешанным здесь не хочу быть. Пусть это произойдет нечаянно, неожиданно. Сам ушел и не вернулся». Сивый как-то лукаво посмотрел на наемника, который перехватил и по-своему расценил этот взгляд. «Намекаешь, чтобы я помог ему?» «Я не говорил такого. Но ты же сам умный чел». Дед Егорыч недовольно помотал головой. Повариха закрыла глаза и перекрестилась. «Умный? Ты только что меня идиотом назвал. Проехали, не цепляйте за слова. Так что скажешь?» «Убирать главаря целой локации за какой-то там барыш в непонятном схроне. Сомневаюсь. Уберешь мамонта, напишешь мне. Сфоткаешь. Тогда доплачу еще столько же. Согласен? А если боишься не осилить или еще чего, то просто кинь его там. Лес он такой, не каждый из него выйти может. Понимаешь меня?» Без базара. Лады. Наемник нахмурился, заживал губу и ус, стал разминать пальцы, щелкая суставами. Там поглядим, что и как. Тогда, Сивый, собери меня. Все как положено. Шматье, БК, медицину, хавчик. В вашей лавке все дорого и отстой там. Мне нужна снаряга цивильная, не бэушная. Ясно? Заметано. Что еще? Из оружия парочку гранат, доп. Ствол, сайга найдется. А то у меня только натовская игрушка. Сделаю. В оружейку у меня доступ есть. Все? Учти, Сивый. С наводкой по схрону шрама подкачаешь. Я не только верну сюда мамонта, но и сам буду участвовать, когда он тебе яйца отрезать начнет. Понял? Ясен пень. Лады, тогда пиши текст, чтобы я скопировал и от себя послал. И собирай снарягу мне. Через полчаса я закидываю липу мамонту. В ночь пойдете? Нет, блин, до утра ждать будем, когда вояки на вертушке и во всем параде нагрянут. Крэг сплюнул, вытер усы и погрозил пальцем компаньона. Сивый, ты все понял насчет хабара? Да все, все. Я, вот он, никуда от седого не денусь. Придешь и кончишь, если что не так. Окейно. Разбежались. Когда шаги двух заговорщиков затихли, дед Егорыч позволил себе выдохнуть, откашляться в кулак и пальцем потряс перед лицом недоуменной, напуганной Зинаиды. «Ни слова никому, поняла, Зинка?» «А как же хозяин? Ему-то не надо сап...» «Ты глухая стала на старости лет. Слышала, чего гутарю? Никому!» «Нехай Сивка своими руками все делает. Мы люди маленькие здесь. Уйдет один хозяин, придет другой. Сивка сам не ахти какой начальник, но мамонт уже совсем задушил. А придут вояки или сталкеры, тогда и мамонту, и Сивке крындец. Сами выберем себе нового хозяина». «Поняла. А помнишь, что убегший трэш сказал и хозяину, и Сивому, что вернется и...» «Тсс, дура баба! Хоры чавкать тут! Айда на кухню! Сейчас Сивка искать нас будет!» Только они выдвинулись из сарайки, как вдруг дед Егорыч на минуту остановился, покачал головой и проворчал. «Ишь, как все закрутилось! Видать, трэш тот и в самом деле всколыхнул зону с ног на голову. Новые времена наступают, Зинаида, и новые нравы».